«А еще я отчетливо ощущаю, — пишет она, — что в душе моей царит божество, которое предопределило мою жизнь, и что сама я его не хотела и не выбирала». И далее: «Мне кажется, всякая личная жизнь для меня перестала существовать, и я живу только в нем и в детях». Она полностью отождествляет себя с ним и с его божественными творениями. А самодовольный гений воспринимает ее поклонение как нечто само собой разумеющееся, нечто, идущее свыше, но в искренних выражениях благодарит ее за это. Без нее он не мог бы далее жить и работать, убеждает он ее. Мол, ты и я останемся в памяти людей, ты в первую очередь. Это именно то, что она хочет услышать, что она желает для себя. Она хочет с ним и через него войти в историю музыки. После довольно продолжительного периода изоляции от мира искусства и от общества, периода, обусловленного характером их отношений, на вилле Трипшин появляются посетители. Один из них, позже получивший всемирную известность благодаря своим философским сочинениям, Фридрих Ницше. Сейчас ему 24 года, но он с 17-летнего возраста является поклонником музыки Вагнера. Козима и Рихард сердечно принимают его, и симпатия становится взаимной. Они находят общий язык в германофильстве, в шопенгауэровской духовности. Юного философа восхищает в маэстро, который старше его на 30 лет, энергичный характер. Он восторгается в его лице чарующим, достойным любви человеком, которым Вагнер мог бы стать, но не стал. «В нем господствует какая-то абсолютная идеальность», — пишет Ницше своему приятелю. «Такая глубокая и трогательная человечность, такое возвышенное и серьезное отношение к жизни, что рядом с ним мне кажется, будто я нахожусь рядом с божеством». В следующие 4 года, до 1872-го, Ницше 23 раза посещает Трипшин. Он становится другом семьи. Козима, который восхищается блеском его интеллекта, привлекает его к выполнению всяческих дружеских услуг. Ницше отвечает ей восторженным почтением и позволяет нагружать себя поручениями, становится чем-то вроде мальчика на побегушках. Он достает деликатесы, голландскую сельдь, русскую икру и так далее для стола, хлопочет об издании мемуаров Вагнера «Моя жизнь», приводит в порядок его библиотеку, добывает предметы обстановки для комнат. Он совершенно попадает под власть чар маэстро, его достойны восхищения жены. Лишь постепенно обнаруживает он противоречие в характере Вагнера. Понимает, что тот хочет впрячь его в свою публицистическую тележку. И Козима обволакивает его с теми же намерениями. Фридрих Ницше начинает осторожно отдаляться, сначала в духовном плане, от своего кумира. Правда, до окончательного разрыва еще далеко. Разрыв происходит лишь в 1876-77 годах, став итогом взаимного отчуждения. Уже летом 1876 года, в разгар первого фестиваля, я с своей стороны попрощался с Вагнером, мотивирует свой шаг философ, который к тому времени завоевал известность. Я терпеть не могу двусмысленности, а Вагнер, с тех пор, как он находится в Германии, шаг за шагом двигался ко всему, что я презирал, даже к антисемитизму. От антисемитизма, этой духовной раковой опухоли, которая в XIX веке метастазами врастала в расизм, Ницше и сам не был вполне свободен. У Вагнера же антисемитизм действительно стал болезненно разбухшим, отвратительным наростом на мировоззрение. В своей брошюре «Еврейство в музыке», которая была впервые издана в 1869 году, он отказывает евреям во всяких творческих способностях и видит в евреи прирожденного врага чистой человечности и всего благородного, причем особенный ущерб был нанесен немцам. Его фанатическую ненависть к евреям разделяла и Козима. Во всем виноваты евреи, таково ее кредо.